График отпусков вывесили в январе. Вывесили на стене в коридоре, рядом с доской приказов. И он там уже висел: январь, февраль, март, апрель, май. Бумага запылилась, пожелтела, выцвели буквы. На Уньегинском промысле работает не так много народа, и все этот график давно знают наизусть. И свой отпуск, и чужой. Да вот, например, Горелов Глеб Владимирович. Я Горелов Глеб Владимирович. Должность? Механик. Когда использовали отпуск в прошлом году? Май-июнь. А когда положен отпуск в этом году? Октябрь, ноябрь. С какого по какое? С 3 октября по 29 ноября. Возможно, некоторые удивятся, почему у механика Горелова и в прошлом году, и в нынешнем отпуск двухмесячный. Не описка ли? Нет, не описка. И ничего тут нет удивительного. Почти у всех работников Уньегинского промысла, находящегося на крайнем севере, отпуск двойной. Да, по-разному проводят люди свои отпуска. Большой соблазн для северных жителей урвать кусочек лета дополнительно к здешнему лету. Мастер Роман Григорьевич Антонюк схитрил. Взял отпуск в начале апреля и отправился на юг. Вернулся в последних числах мая. И, пожалуйста, тут еще с часу на час снежок перепадает, а у Романа Григорьевича Антонюка лицо и шея будто луженые, сияют загаром. Хорошо отдохнули, Роман Григорьевич? А як же? Купался в Черном море. 3 раза купался. Очень приятная вода. Лето. Время отпусков. Но некоторым товарищам остается только вздыхать об отпуске. Вздыхать остается Николаю Филипповичу Брызгалову, заведующему Уньегинским промыслом. В графике отпусков против фамилии Н.Ф. Брызгалов значится «Отпуск отложен до будущего года». Почему это так получилось, Николай Филиппович? План не выполняем. С начала года Уньягинский промысел не выполняет государственного плана по добыче нефти. Вот отложили отпуск до будущего года. В графике так и напечатано на пишущей машинке. До будущего года. А на машинке печатает секретарша заведующего промыслом Танька Соловьева. Это она такая шибко грамотная. Только сейчас она тоже уехала куда-то на юг и оттуда часто присылает письма и открытки своей приятельнице Светлане Панышко. А я тоже собираюсь в отпуск. Видите, в графике указано: Панышко Светлана Ивановна, старший геолог, с 15 июня по 17 августа. Завтра еду. Итак, благодаря графику отпусков, который висит на стене в коридоре, нам удалось познакомить вас почти со всеми героями предстоящего повествования. Ну, теперь можно и начинать. Заперто. Черт. Светлана обещала дома быть в 7. Глеб Горелов пришел к 7, а дверь заперта. Глеб вернулся на крыльцо, сел на ступеньку, скрестил руки на коленях и стал ждать. Закатное солнце било из-за леса в глаза. Било в оконные стекла, стекла пламенели. Поэтому, если бы даже Глеб обратил внимание на окна, в них он ничего не увидел бы. Но он не обращал внимания на окна. Окна. Игорь! Игорь! Иди домой! Смотри-ка. Смотри-ка, опять к нашей Светлане Ивановне этот Горелов пришел. Ну и что? Не в первый раз. Да отойдешь ты так, наверное, нет? Чего глаза пялишь на человека? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ландыши. Милая, ведь совести нет у человека, ну, ни капельки. Жену, детей бросил, сам теперь за девушкой ухлёстывает, а? Да я б ему, паршивцу, все глаза выцарапала. А чего он жену-то бросил? Разное, говорят, милая. Про такие дела только муж с женой знают. Половина восьмого. И до каких же это пор? Укороти язык. Тебе какое дело до них? Алимент он платит? Платит. Все. Окна. Но Глеб не обращал внимания на окна. Половина девятого. Поезд оставив дымок, вдаль не скрылся. Ксения Ивановна, лимоны дают! Промелькнул огонек, словно улыбка твоя. Ты ждешь? Давно. Извини. Входи. Извини, пожалуйста. Блин. Ладно. А я у Серафимы Семеновны была. Шила. У меня швейной машины нет, так я у Серафимы Семеновны уже неделю шью. Нужно было закончить. Да ладно. Ты когда едешь? Завтра. Завтра? Ну да, уже отпускные получила. Взяла кредитив. Завтра. А что? Ничего. Светлана взглянула на Глеба озабоченно, даже виновата. О чем ты думаешь, Светлана? А чем я перед ним виновата? Тем, что еду в отпуск. Но ведь все ездят в отпуск. Но ты едешь, а он остается. Но нам по графику отведены отпуска в разное время. Мне в июне, ему в октябре. Конечно, если бы мы были, допустим, мужем и женой, то нам постарались бы дать отпуск в одно и то же время. Но вы не муж и жена. Не муж и жена. А кто вы друг другу? Об этом, наверное, нужно соседей спросить. Уж те расскажут. Соседям-то, надо полагать, об этом все досконально известно. Куда больше известно, чем нам самим. Кто же они друг другу, Светлана и Глеб? Может быть, никто? Неправда. Чем же тогда озабочена Светлана Панышко? Почему все-таки чувствует себя виноватой перед ним, перед Глебом? Все это пустяки. Просто я еду на юг, еду отдыхать, а он остается здесь, в Уньеге, остается работать. Вполне возможно, он станет скучать без тебя. Вполне возможно. Может быть, и я там, на юге, буду скучать без него. Вполне возможно. И вообще, когда у человека такой печальный вид, когда у него волосы так печально падают на лоб, очень трудно, почти невозможно не чувствовать себя виноватой. Светлана подошла к Глебу и легким движением пальцев смела с его лба эти темные просыпавшиеся пряди. И будто тем же движением смела с его лица печаль. Глеб улыбнулся ей прояснённо, благодарно, хорошо улыбнулся. Глеб, хочешь, покажу тебе, что я сшила? Вот, смотри. Капрон. Ну как? Здорово. Что это, на окна? Тюлень. Это платье. Вечернее. Много ты понимаешь. Ничего ты не понимаешь. И вообще платье так не смотрят. Погоди-ка. Не смотри сюда. Она распахнула дверцу шкафа и скрылась за ней. Переодеться. Глебу Горелову кажется, что он видит сквозь эту дверцу. Угадывает за ней все. Все, что ему не видно и неведомо. Крутые, величаво спокойные бедра этой 27-летней девушки. Ничем не стесненную округлую талию. Ровно дышащую грудь. Пологие плечи. Статную шею. Понял, как Глеб стряхивает пепел папиросы куда-то мимо пепельницы. Ему кажется, что он видит сквозь дверцу шкафа ее лицо, очерченное с грубоватой нежностью, сероглазое, губы мягкие, свежие, тяжелый узел русых волос на затылке. Такая она, Светлана Панышка, Светлана Ивановна. Все в ней покойно и плавно, бестрепетно. Ну вот, теперь можно. Смотри, красивое платье. А если закружится, юбка станет колоколом. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Лана, поди сюда. Платье не мне. Лана. Не надо, Глеб. Не надо. Глеб Горелов вернулся к столу, сел, взъерошил волосы. Они снова рассыпались у него по лбу. Только теперь не печально, не по-сиротски свисали эти темные пряди, а диковато, жестко, зло. Он злился на нее за то, что так неизменно, уверенно и спокойно оставалась она в его объятиях. Он злился на себя за то, что не смел ослушаться, не смел быть настойчивей. Ну, ладно. Тогда выпьем. Я принес коньяк. Зачем это? Ты же бросил как будто. Так я и бросил. Уже месяц. Ну, а принес зачем? Сегодня положено. По случаю твоего отъезда. И потом, стоит ли затевать разговор? Одна бутылка. Тебе и одной рюмки нельзя. Ни одной, понимаешь? А тебе? Мне-то что? Мне можно. И мне можно. Тут колбаса, бери. Ты о Брызгалове уже знаешь? Слыхал краем уха. Я сегодня по буровым ездил. Вернулся поздно, в контору не заходил. Значит, сняли? Сняли. На бюро райкома. И по тресту уже есть приказ, как не обеспечившего руководство промыслом. Да. А мне все-таки жалко Николая Филипповича. По-человечески жалко. Вернусь из отпуска, его, может быть, здесь уж не будет. Ну, тогда для успокоения совести за здоровье товарища Брызгалова. Я к нему никогда не питал особой симпатии. Он ко мне. Выпьем. Торопишься. Вижу, дорвался. А Николая Филипповича ругаешь зря. Вот я, например, очень многим ему обязана. И к производству именно он меня приучал. Вечная ему память. Ну и неостроумно. Да не пей ты, слышишь?